Прежде, как говорят, ели даже бакланов. Последний считается полезным от кашля и боли живота. Вкусом, как говорят, походит на фазанье. Наконец, на Лобноре и Тариме все жители употребляют в пищу поджаренные корни киндеря, а весной молодые побеги тростника, которые считаются даже лакомством. На Лобноре даже собаки и кошки едят свежие побеги тростника, рогатый скот лазит за ним по шею в воду, а при случае плавает через глубокие места. Из метелок тростника летом изредка вываривают темную тягучую массу, сладкую на вкус. Следует также упомянуть, что лобнорцы и таримцы, противоположно монголам, охотно пьют сырую воду. Занятия. Как выше сказано, рыба служит главной пищей описываемого населения, поэтому рыболовство составляет специальное здесь занятие в течение весны, лета и осени. Ловят рыбу сетями и на удочку. Сети небольшие, собственного приготовления из ниток киндеря, устраиваются таким образом, что рыба сама в них запутывается. Иногда рыба загоняется в сети ударами весел по воде. Удочки грубой работы делаются, сколько кажется, в черхалыке. Ежедневно, утром и вечером, мужчины осматривают свои снасти и собирают попавшую рыбу. При обилии ее редко кто возвращается без добычи. Для удобства рыбной ловли устраиваются, как было уже упомянуто, на Тариме, частью и на Лобноре, искусственные озера, в тех местах, где уровень Тарима, вследствие оседания на берегах и в самом ложе реки, приносимый ветром пыли, как равно выдувание почвы по соседству, выше окрестной местности. Тогда стоит лишь прокопать в береге небольшую канаву, и вода, сюда хлынувшая, затопит большую или меньшую площадь. Обыкновенно это делается весной, затем спускная канава засыпается. Вместе с водой в новообразованное озеро заплывает и рыба, которая проводит здесь лето, отъедается и жиреет. Между тем площадь озера, подвергнутая сильному испарению в течение целого лета, значительно уменьшается. Рыбе становится тесно и душно. Тогда спускная канава вновь отворяется, и здесь ставят сети, в которые кучами лезет рыба, почуявшая свежую воду. Подобная операция повторяется в одном месте несколько лет сряду. Впоследствии на таких озерах вырастает тростник, который служит здесь главным кормом для скота. Большая часть нижнетаримских озер образовалась подобным образом. Для рыболовства, конечно, необходимы лодки, которые все здесь малых размеров, 12-14 футов в длину, фута полтора, иногда и того менее в ширину, вроде наших душегубок. Выдалбливаются они из стволов туграка, на зиму во избежание растрескивания от сухости воздуха закапываются в песок. Лобнорцы управляют своими лодками в высшей степени искусно, ездят в них как сидя, так и стоя. Ловля уток нитяными петлями, в особенности при весеннем и осеннем пролете, составляет также обыденное занятие лобнорцев. Зимой или чаще осенью некоторые из них ездят на охоту в Алтентак за дикими верблюдами и яками, дома же промышляют зверей капканами, в особенности каракурчинцы, а они скотоводством вовсе не занимаются. Но абдалинцы держат значительное количество баранов, затем рогатый скот, немного лошадей, ослов. Еще больше развито скотоводство на Тариме, главным образом разведение баранов. Последние на Лобноре курдючные, большого роста, очень жирны и дают превосходное мясо. Таковы же верные на Тариме. При первом здесь путешествии, когда мы получали баранов от имени Якуббека, нам постоянно приводили мелких и часто худых, уверяя, что лучших на Таиме и Лобноре не водится. Конечно, то были плутни, заведовавшего тогда нашим довольствием какого-то хаджи. С каждым годом абдалинцы усиленно начинают заниматься хлебопашеством. Удобных для этого мест на самом Лобноре нет, поэтому обрабатывают землю в Черхалыке и на реке Джахансай, недалеко от развалин города Лоб. Сеют всего более пшеницу, затем ячмень, кукурузу и хлопок. Садят также в небольшом количестве овощи – арбузы, дыни, лук и морковь. Все сообщения и перекочевки производятся главным образом на лодках, зимой по льду Тарима. Тогда под лодки подделываются небольшие салазки. На таких салазках абдалинцы возят по льду и дрова, тамариск, для топлива. В Каракурчине топливом служит тростник. Вообще, среди описываемого населения мужчины исполняют все работы вне дома, женщины же ведают домашними занятиями, ухаживают за детьми, варят пищу, придут нитки и ткут холст из киндеревого волокна, шьют одежду и прочее, иногда собирают поблизости дрова и осматривают сети в отсутствие мужчин. Притом женщины постоянно сидят дома и ни в какие общественные дела не вмешиваются. Обычаи. Многоженство, как вообще у магометан, дозволяется, но на лоб-норе, сколько кажется, не практикуется, быть может, по отсутствию достатка. Впрочем, и здесь муж волен прогнать свою жену и взять другую. Вообще жениться можно на самое короткое время, зато распутство сильно наказывается. В брак мужчины вступают с 16 лет, а женщины с 15, не ранее. При этом требуется лишь согласие родителей обеих сторон. Жених лет за 5 до свадьбы, следовательно, еще мальчиком, поступает в дом невесты к ее отцу для различных работ. С ним в виде колыма дают лодку, сети, пленки для ловли уток, сушеную рыбу, рыбий жир и связки кендрёвого волокна. У абдалинцев к этому присоединяются еще коровы, лошадь или осел. Накануне свадьбы жених подносит своей невесте 2 лисьих шкуры, немного хлеба печеного или в зерне, и при этом в виде хадака пучок связанных косичек серой цапли, называемых кош. Свадьба совершается в жилище невесты. Молодые садятся против входа у задней стенки. Справа от жениха помещаются мужчины, а слева от невесты женщины и девушки. Отец невесты угощает гостей рыбой и утками, а также бараниной и хлебом, если имеются эти продукты. После трапезы тот же отец невесты закрывает молодых 2 халатами, и ахун, или лицо его заступающее, читает молитву. Молодые и гости в это время стоят. По совершении молитвы венчание считается оконченным. Гости расходятся, кроме 2 женщин, которые провожают новобрачных на противоположную сторону тарима, где ставится небольшая кендревая палатка. Деревни лобнорцев почти все расположены на берегу тарима, который, как было выше сказано, не теряется во всей западной половине Лобнора. В ней молодые остаются ночевать. Утром те же женщины приносят им для мытья воду. Затем новобрачные отправляются с визитами по домам своей деревни. Здесь им дарят, смотря по достатку, рыбу, киндырь, холст, деревянную посуду и прочее. После визитов молодые отправляются в свое жилище, где новая жена подносит мужу 12 рубах из киндырьевого холста и 12 таких же панталон. Вместе с тем отец бывшей невесты дарит своему зятю лодку, сети, домашнюю утварь и прочее. Абдалинцы, кроме того, дают скот. Празднуется свадьба только один день. В это время устраиваются гонки на лодках, а в Абдалах — скачки на лошадях и ослах. Молодые также принимают участие в этих увеселениях. Из детей мальчики находятся преимущественно на попечении отца, девочки же на попечении матери. Тех и других учат молиться, затем правилам вежливости и уважения к старшим. В Абдалах мы застали теперь даже школу, которой заведовал ахун из Хотана, вскоре, впрочем, опять покинувший Лобнор. Мальчики с отроческого возраста пасут баранов, помогают своим отцам ловить рыбу и уток. Сделавшись постарше, ходят также на охоту. Девочки прислуживают матерям и обучаются ими домашнему хозяйству. Обрезание мальчиков совершается на 7-м году жизни, иногда раньше или немного позже, если некому в срок сделать операцию. При похоронах у тех же лобнорцев покойника прежде всего моют, затем одевают в 5 белых рубах из маты. Первая такая рубаха достигает лишь до пояса, остальные постепенно удлиняются, так что 5-я закрывает босые ноги. В Каракурчине за неимением маты рубахи делаются из киндыря. Голова у мертвого мужчины окружается белой повязкой, у женщины покрывается лишь платком спереди. Потом покойника несут на носилках к ахуну или к лицу его заменяющему, и тот читает молитвы. В головах носилок приделывается шест, на который у мужчин надевается чалма, а у женщин платок. Хоронят в день смерти или же на следующий. Для могилы выкапывают на кладбище яму, приблизительно равную кубической сажени. В этой яме с западной стороны делается ниша, в которую кладут покойника на тростниковой подстилке на бок, лицом к западу, головой к югу. Потом ниша заделывается, и яму засыпают. Прежде могилы не засыпали, но обставляли внутри тростником и делали тростниковую покрышку. В Каракурчине умершего кладут в лодку, покрывают ее другой лодкой, и этот гроб ставят в густом тростнике, кругом обтягивают сети. Поминки по усопшему совершаются на 1, 3, 7 и 40 дни после смерти. Тогда ходят на могилу. В доме же покойника его родственники и близкие знакомые получают угощение. На кладбищах втыкаются шесты с привязанными к ним хвостами диких яков, цветными тряпками и тому подобными украшениями.